Глава 8. Лодка плавно покачивалась на волнах. Слышался легкий плеск воды о борта. Чернеющая гладь Волги была подернута мелкой рябью. Последний луч света погас на небосклоне, и вот-вот должны были появиться первые звезды. Посмотрев на часы, я похлопала своего пленника по щекам. «Просыпайся, спящий красавец, самое интересное проспишь!» Связанный бандит издал стон. Его глаза широко распахнулись, наполнились страхом. Он дернулся, стараясь подняться, и едва не слетел с лодки, так как его ноги, отягощенные камнями, свешивались через корму в воду. «Стой! Куда собрался? Еще рано!» Я схватила его за шиворот и уложила обратно на дно лодки. Он попытался кричать, но, получив по носу, затих. «Так, у меня мало времени», произнесла я ледяным тоном. «Я опаздываю на встречу с шефом. Жутко устала, таскаясь с тобой. Поэтому хочу быстро услышать четкий ответ на один вопрос». И, выдержав жуткую паузу, продолжила. «Кто тебя послал?» «Я не знаю, мамой клянусь!» заныл бандит. Его била сильная дрожь, от которой лодка ходила ходуном. «Значит, мы друг друга не поняли», вздохнула я, проверяя веревки у него на ногах. «Хотела, как в добрые старые времена, закатать твои ласты в бетон, но времени не было. Думаю, и так сойдет. Ну, прощай!» Я приподняла его, готовая сбросить в воду, и он загласил. «Я все скажу, только не надо меня бросать!» «Хорошо», — уступчиво произнесла я. «Слушаю тебя внимательно». Пленник, комично таращась, затараторил, как заведенный. «Бирюк сказал, что надо одной бабе ноги переломать, чтобы не совала нос куда не следует. Обещали 10 000». «Я про это сама догадалась», — рявкнула я. «Говори, урод, кто заказчик, пока моя добрая воля не иссякла?» «Я точно не знаю. Мужик какой-то крутой, большая шишка на нашей молочке», — плаксиво проговорил он. «С ним Бирюк встречался. Я так, на подхвате». «Да», — протянула я. «Ошибочка вышла. Выходит, я не того спеленала. Подумала, что твой дружок мышцы, а ты мозг. Оказалось наоборот. Твой дружок и мышцы, и мозг, а ты дерьмо». «Не убивай меня! Я же тебе зла не хотел!» — жалобно попросил бандит. «Да не собираюсь я тебя убивать. Столкну в воду, а ты сам собственной смертью умрешь», — произнесла я, сдерживая улыбку. «Я знаю, где Бирюк живет. Навестишь и расспросишь его о том парне с молочки», — сказал он, стараясь подчеркнуть свою полезность. «Говори адрес», — равнодушно бросила я, разворачивая блокнотик. «Колхозная, дом 8, телефон...» Он выболтал мне про своего дружка все, вплоть до детских шалостей в возрасте 4 лет. «Большое спасибо. А теперь нам пришло время расстаться». Я подняла визжащего бандита за плечи и столкнула в воду. За бортом будто забилась крупная рыба. «Ну что, воду не замутил?» — усмехнулась я, глядя в удивленное лицо бандита, стоявшего по грудь в воде на мели. «Везет тебе страшно!» Из ножен на моем запястье появился узкий клинок. «Нет!» — заорал пленник, максимально напрягая голосовые связки. Но вокруг не было человеческого жилья или турбазы, поэтому вряд ли кто-то услышал этот душераздирающий призыв. Я перегнулась через борт и всего лишь перерезала у трепыхавшегося бандита веревки на руках, чтобы он смог самостоятельно освободиться. Он перестал орать, удивленно посмотрел на руки, потом на меня и, должно быть, понял, что его не собираются убивать. «Если бы на моем месте находился другой человек, ты бы уже был мертв. Понял?» — сказала я, опустив в воду весла. «А что мне теперь делать? Как я доберусь до берега?» — жалобно спросил бандит, оглядывая оказавшуюся бескрайней поймой реки и остров позади себя. «Я даже плавать не умею». «Ты книжку про Робинзона Круза читал в детстве?» — с улыбкой осведомилась я у жалкого ублюдка. «Нет, не читал», — признался бандит удрученно. «Жаль, она бы тебе здорово пригодилась», — хихикнула я. «Тогда советую учиться плавать». Не тратя на дальнейшие разговоры времени, я мощными грибками погнала лодку к берегу, потом поплыла вдоль него против течения. 2 км и лодочная станция с пьяным сторожем. «Ну что, дочка, покаталась?» — спросил старик в рваной тельняшке и съехавший на затылок фуражки капитана. «Не хочешь по маленькой? А то я на твой бок целый ящик портвейска купил». «Как-нибудь другой раз», — ответила я, пришвартовываясь и выпрыгнув из лодки. «Как хочешь. Потом придешь, а уже не будет», — пригрозил сторож, еле удерживаясь на ногах. «Переживу», — уверенно заявила я. Часы показывали 11, и мне явственно виделась картина, как Кравцов в это самое время рвет на своей лысой голове последние волосенки и захлебывается слюной. Пригнув Volkswagen, я погнала его к городу насколько возможно быстро. «Вижу, пунктуальностью вы не отличаетесь», — зло сказал Кравцов, когда я, запыхавшаяся, вырвалась в холл его особняка. «У меня есть оправдание», — произнесла я, глубоко вздохнув. «Какое, интересно?» — ядовито спросил Кравцов, грозно сдвигая брови. «Спасала мир?» «Меня пытались устранить двое бандитов прямо на улице», — выпалила я. «Пришлось повозиться, но я справилась с обоими. А кроме этого, узнала кое-что интересное». Моя весть изменила боевой настрой шефа. «Вас хотели убить? Кто же?» Кравцов вылупил на меня глаза. «Один из этих отморозков под пыткой сознался мне, что его нанял человек из руководства комбината «Молочные реки», — ответила я, чувствуя свое превосходство. «Завтра, если будет время, разыщу второго. Он знает имя этого человека». «Вам что, сильно досталось?» — спросил Кравцов с поддельным сочувствием. Было видно, что ему наплевать. Первоначальный испуг прошел. В голосе послышались нотки недовольства, и причиной тому было отсутствие на мне следов побоев. «Незначительная стычка, должно быть», — подумал он. «Стоит из-за этого разводить разговоры». «Да нет, они не успели меня даже коснуться. Дело не в этом», — ответила я на его вопрос. «Просто стало ясно, что покидать надежно защищенный дом чрезвычайно опасно». «Опять вы за свое», — спылил Кравцов. «Опоздали, а теперь начинаете мне мозги полоскать». «Немедленно едем, и никаких отговорок!» В холл спустилась жена Кравцова. «Аркаша, а ты надолго?» — спросила она с отчаянием. «Ты едешь не в казино?» «Нет, мне надо встретиться с важными людьми», — буркнул Кравцов раздраженно и закричал в сотовой. «Игорь, ну ты где? Подгоняй машину к дому, мы все-таки едем!» Вздохнув, я побежала переодеваться в вечернее платье. Встреча с важными людьми, по странному стечению обстоятельств, была назначена в самом большом и престижном казино городе «Золото инков». Двухэтажное здание было залито морем мигающих огней. По обеим сторонам входа застыли статуи мускулистых индейцев в боевой раскраске и с топорами, сторожившие свои богатства. Кравцов милосердно отпустил шофера, и мы прошли внутрь. Знакомых у Кравцова в заведении оказалась тьма, весь персонал казино. Его ждали с нетерпением, а когда он появился, едва не понесли на руках. Отбиваясь от управляющего казино, скользкого типа с маленькими бегающими глазками, Кравцов подвел меня к бару. «Перед игрой следует расслабиться и успокоить нервы», — сообщил он с видом знатока. «Вы тоже поиграете, чтобы не торчать рядом со мной, как часовой мавзолея. Не хочу, чтобы мне задавали вопросы». Барменша подала Кравцову двойную порцию виски, а мне минералку. «Знаете, у меня нет лишних денег, чтобы просаживать их в подобных заведениях», — сказала я спокойно, отпила немного своего бокала и огляделась. На двух бильярдных столах неподалеку играли в американский пул. Дальше арка, за ней игровой зал. Карточные столы, рулетка вполне соответствуют уровню такого провинциального города, как Тарасов. «Не волнуйтесь, я вам дам немного», — с недовольным лицом проговорил Кравцов. «Только не проигрывайте все сразу». «Хорошо, обещаю только выигрывать», — улыбнулась я уголками губ. От моего внимания не укрылось, что недовольство Кравцова вызвано знаком приветствия, которым его одарил один из игроков в бильярд, похожий на певца Розенбаума. Те же усы, овал лица, очки, бритый череп, на котором играли блики от ламп с красными абажурами, висевшими над столами. «Чертов гомик», — чуть слышно пробормотал Кравцов, отворачиваясь. «Что, один из ваших друзей?» — спросила я с подковыркой. «Нет!» — возмутился Кравцов моему предположению. «Так, знакомый. Раньше в школе учились». Он допил виски и сказал, что пора в бой. Первым бастионом явилась рулетка. Щедрость Кравцова не знала предела. Он выделил мне 15 белых фишек по одной условной единице и 3 красных по 5. Я поставила их перед собой в 2 столбика, размышляя. В казино отличная охрана, и особых проблем я не ждала, хотя готова была к ним, если бы они возникли. Часть меня постоянно оценивала окружающую обстановку, поддерживая рефлексы и тело в режиме ожидания. Публика у стола собралась сплошь солидная. Никто не относился к игре чересчур эмоционально. Не было ни пьяных, ни юнцов, ни явных уголовников. Спокойная атмосфера для людей, решивших просто отдохнуть. Перед тем, как начать игру, Кравцов перебросился парой слов с крупье. Посмотрел какие-то свои каракули в блокноте, выглядевшие диковинными письменами древних. Потом, после проведенного расчета, сделал ставки. На 12 красные, на 22 и на 4 черные. На каждый номер он ставил по максимуму. Глядя с завистью на его черные фишки по 100 единиц, я скромно поставила свою мелочь на третью дюжину, а красные фишки пока придержала. Дюжины оплачивались 1 к 3. Крупье привычным движением запустил рулетку. Негромкие разговоры игроков за столом стихли. Было видно, как Кравцов подался вперед. Я почти физически ощущала волны напряжения, рвущиеся из него. Лицо покраснело. Глаза загорелись зловещим огнем. Он быстро ослабил галстук и кашлянул. Под взорами игроков шарик, закончив свое путешествие, лег в пронумерованную ячейку. 33 черные! Громко объявил крупье. Разговоры возобновились снова. Кто-то радовался, но большинство готовили новые фишки. Я посмотрела на Кравцова. Тот снова погрузился в расчеты. Первую неудачу он пережил спокойно, а мой выигрыш 45 условных единиц будто и не заметил. В следующий раз я поставила на первую и вторую дюжины, а Кравцов на 4 номера из второй дюжины. 7 красные, объявил крупье. Первая дюжина. Я опять выиграла, но уже лишь 30 единиц, так как ставка на второй дюжине проиграла. Кравцов, глядя в свой блокнот, грустно курил. К нему приблизились двое мужчин серьезного вида в дорогих костюмах, поздоровались и пошли к лестнице, ведущей наверх, где располагался ресторан. Игра возобновилась. Положившись на свою интуицию, я продолжала ставить на дюжины. 6 ставок удалось выиграть, а 2 проиграла. Чистый выигрыш составил 191 единицу, то есть 1910 рублей. Следующие 4 ставки я пропустила. Просто сидела и курила, наблюдая за игроками. Кравцов к этому времени проиграл 35 тысяч. Стоявшая позади него официантка по первому требованию принесла ему виски. Выпив, он продолжил и быстро проиграл еще 30 тысяч. Я поставила лишь однажды и, проиграв 30 единиц, больше не играла. «Это какая-то полоса невезения», — бросил мне Кравцов, пересчитывая оставшиеся фишки. «Наверное, это знак свыше прекратить игру», — глубокомысленно заметила я, бросив взгляд на часы. «Уже 12. Завтра нам нужно быть со свежей головой». «На том свете выспимся», — отмахнулся от меня Кравцов. «Аркадий, ну что ты делаешь вид, что не замечаешь меня?» — раздался рядом мужской бас с хрипотцой. Мы с Кравцовым одновременно обернулись. Двойник знаменитого барда подсаживался на освободившееся у стола место. «Я действительно тебя не заметил. Некогда мне глазеть по сторонам», — с раздражением сказал Кравцов. «Не представишь мне свою спутницу?» — спросил с мягкой улыбкой незнакомец, касаясь рукой плеча моего шефа. Кравцов с отвращением на лице дернул плечом. «Это коллега по работе, Евгения Максимовна Охотникова». «Федор Крушилов». Представился мне незнакомец, пожал руку и протянул визитку, где значилось, что он художник. «Видите на стене панорама Тарасовская слобода? Моя работа. Так что, если вам, Евгения Максимовна, понадобится что-то для оформления своего дома, обращайтесь. У меня масса интересных работ. Есть пейзажи, натюрморты, несколько картин на религиозные темы». «Федор, не грузи! Она ничего не купит!» — рявкнул на него Кравцов. «Аркадий, ты какой-то злой. Проигрываешь, что ли?» — спросил художник у него сочувствием. «Евгения Максимовна, пойдемте в бар. У меня что-то в горле пересохло». Кравцов решительно встал и потянул меня за собой. «Возвращайтесь! Я буду накапливать для вас положительную энергетику!» — крикнул навдогонку художник. «Прилип, как смола!» — бурчал Кравцов, продвигаясь к бару. «На вид безобидный!» — заметила я. Мы сели на высокие стулья, и Кравцов, заказав себе виски, снизил голос до шепота. «Понимаете, я не хочу находиться с ним рядом. Это может негативно сказаться на моей репутации». «Так что, на сегодня с игрой покончено?» — осторожно спросила я. «Нет!» — воскликнул Кравцов. «Сейчас пропущу стаканчик и вернемся в игровой зал». И мы вернулись. Кравцов не пошел к рулетке, так как там сидел Федор, а устремился к столу, где играли в блэкджек. Я с обреченным видом села рядом. Кравцова приняли как родного. Начали с 25 условных единиц в бокс. Играли с переменным успехом. Кравцов выиграл 400 единиц и чуть не расцеловал меня от радости. К столу незаметно приблизился Федор, бросивший рулетку. Он радостно похлопал Кравцова по плечу, поздравляя с выигрышем. «Не мешай, ты меня сбиваешь!» — буркнул Кравцов, и тот отошел. Кравцову за счет заведения поднесли виски, Но пить он не стал, так как был слишком возбужден выигрышем. Однако выигрыш сменился чередой проигрышей. Ставка возросла до 2000 единиц. В общей сложности Кравцов проиграл 90 тысяч. Деньги закончились, и он, отказавшись от кредита, который готово было предоставить казино, встал из-за стола. Я не верила своему счастью. «Аркадий Никифорович, вы покидаете нас?» — спросил опечаленный до невозможности управляющий. «Если вы устали, мы могли бы предоставить для вашего отдыха вип-кабинку, подали бы роскошный ужин за счет заведения, а потом вы могли бы вернуться и поиграть еще немного». «Все, что мне нужно, это такси», — ответил Кравцов. «Поиграю завтра. И так уже 2 часа». Когда мы ехали в такси по пустынным улицам, я спросила у Кравцова. «Вы не расстроены проигрышем?» «Нет», — просто ответил Кравцов. «Сегодня проиграл, завтра точно выиграю. У меня предчувствие». Я промолчала. Все эти ночные выезжи шефа, игры допоздна, ломали мой жесткий режим, выстроенный годами. Подъем в 6, кросс, потом зарядка. Ничего не поделаешь, издержки профессии. Засыпая в своей постели в особняке Кравцова, я слышала приглушенные крики супругов, затеявших очередную разборку. Утро на Молочных реках началось с планерки, организованной злым и невыспавшимся Кравцовым. Несмотря на выходной, он вызвал на работу инженерно-технический персонал в полном составе. Сполна получили все. Я благодарила Бога, что мне не надо было присутствовать на этом побоище. Пока шла планерка, я в мучительных раздумьях бродила по цехам. Куда направит свой удар диверсант? Без чего производство надолго встанет? Эти мысли не давали мне покоя. Между тем, как драгоценное время уходило. Из цехов я вышла на улицу. Взгляд упал на плотные черные клубы дыма, поднимающиеся за серыми корпусами и вышкой охраны. «Что это, интересно, такое?» — спросила я себя. Дым этот мне приходилось видеть по утрам. Источник находился где-то за забором, скорее всего, во враге за железнодорожными путями. Там постоянно жгли что-то с 8 утра и часов до 11-12. Я обернулась на тихие шаги за спиной. Филюшкин, начальник службы безопасности, направлялся, не замечая меня, к дверям в цех. Я поняла, что планерка закончилась, окликнула его. «Илья Климович, не могли бы вы на секундочку подойти ко мне?» Филюшкин с улыбочкой пружинистым шагом подошел. «Гуляйте все, госпожа консультант по безопасности!» Голос вроде веселый, но в словах чувствовался подтекст. «Илья Климович, не могли бы вы прояснить один вопрос?» Заглянув в его глаза, я поняла, что на самом деле он не так весел, как старается казаться. Глаза Филюшкина словно ножи резали меня, так что становилось очень неуютно. «Все еще винит меня в своих промахах», — мелькнула в голове мысль. «Для вас что угодно, Евгения Максимовна», — оскабился Филюшкин. Я указала рукой. «Что это там за дым? Я его уже не первый раз замечаю». «Ну, это большой секрет», — проговорил с напускной важностью Филюшкин. «Если я вам скажу, то потом придется вас устранить». То, как он это произнес, мне не понравилось. «А я рискну». Я улыбнулась в ответ, вытащила из портсигара сигарету, однако тут же засунула ее обратно, вспомнив, что на территории предприятия курить строжайше запрещено. «Ладно, скажу». Филюшкин с улыбкой наблюдал за моими движениями. «Там, за забором, во враге что-то вроде свалки». И заранее предупреждая напрашивающийся вопрос, добавил. «Свалка, естественно, незаконная. И чтобы она не разрасталась, мы постоянно сжигаем вывозимый мусор. Немного бензинчика и порядок». «А что за мусор?» — спросила я, глядя на дым. «Такое ощущение, что резина горит». «Это пакетики», — ответил Филюшкин. «Брак. Швы текут, мужики их скрывают, молоко сливают на переработку, а пакетики вывозят на свалку. В день мешков 10 набирается». «Пакетики?» — задумчиво повторила я. «Евгения Максимовна, вы не желаете посмотреть на сигнализацию?» — предложил мне Филюшкин. «Егор вчера поставил. Мне кажется, очень даже неплохо». «Спасибо, нет», — произнесла я. «Сомнений в ваших способностях, и тем более в способностях Егора, у меня нет». «Вот, значит, как», — восхитился Филюшкин. «А я уж боялся. Раз не хотите, схожу, сам посмотрю». Он направился к дверям в цех, а я к заводу управления. Мне под ноги попался пакетик из-под молока, затоптанный на грязном асфальте, и внезапно пришло озарение. Я рванула обратно в цеха, чтобы проверить свою догадку. «Нина Васильевна, где у вас хранится тара, упаковочные материалы и тому подобное? Моя рука резко вцепилась в локоть начальника цеха мороженого. Та, вздрогнув, обернулась. «Господи, зачем вы так хватаете?» Я, смутившись, убрала руку. «Пленка, естественно, хранится на складе!» Начальник цеха указала в сторону больших открывающихся автоматических ворот. «Вон там, за воротами направо, склад с упаковочными материалами. Налево склад со стаканчиками». «Со стаканчиками?» – задумалась я. «Они, наверное, неплохо горят». «Я даже боюсь представить, что будет, если вафельный склад загорится», произнесла начальник цеха с беспокойством. «Проводка там старая. Я все время требовала с главного энергетика, чтобы заменили. Вы же консультант по безопасности, Евгения Максимовна. Может, скажите Аркадию Никифоровичу об этой проблеме?» «Непременно скажу», — пообещала я и попросила ее проводить меня до складов. Начальница цеха живо откликнулась на мою просьбу и по пути не приминула рассказать последние сплетни. На планерке Кравцов сместил занимаемых должностей заведующего складом и начальника снабжения. Первый провинился тем, что на складе готовой продукции обнаружилась большая недостача масла. Второй же приобрел некачественный упаковочный материал. Из-за пленки, которую снабженец приобрел у сомнительных посредников, и молоко, и кефир, и остальные кисломолочные продукты становились горькими. «Представляете, они как-то перепутали на складе старую и новую пленку. Как их определишь? Какая горькая, какая нет?» С мученическим лицом жаловалась Нина Васильевна, открывая своими ключами железную дверь склада. «Аркадий Никифорович велел лизать пленку перед применением, каждую бобину. Да меня наладчики, когда я скажу им об этом, в лучшем случае матом покроют». «А пленку издалека возят, не знаете?» — спросила я, отметив про себя, что навесной замок склада откроет и ребенок гвоздиком. «Кажется, откуда-то из-под Москвы, точно не помню», — ответила она. «Входите». Помещение склада, довольно вместительное, было сплошь заставлено стеллажами, забитыми бобинами с пленкой. На оберточной бумаге я разглядела этикетку. «Каждая бобина весит 25 килограммов», — просветила меня провожатая. «У нас большой запас, потому что с поставками часто случаются перебои. Есть еще холодный склад с пленкой на улице, потом покажу». От последних слов я испытала небольшое облегчение. Хотя бы хранится все не в одном месте. «А не боитесь, что может случиться пожар из-за того, что кто-то просто закурит рядом?» — спросила я, кивая на ряды картонных коробок для мороженого, стоявших вдоль стены в широком и высоком коридоре перед складом. «Места не хватает. Что поделаешь?» — вздохнула начальник цеха. Склад с вафельными стаканчиками для мороженого вовсе не закрывался, так как туда постоянно ходили наладчики, забирая коробки в цех на конвейер. Тут же грузчики из печного на тележках привозили свежевыпеченные стаканчики и расставляли внутри. Этот склад был втрое больше склада с пленкой, а количество стаканчиков в нем выражалось астрономической величиной. В довершении всего я обнаружила у дальней стены канистры с эфирами, красителями. По предостережениям на этикетках, жидкости чудовищно взрыва и огнеопасны. «Да», — вздохнула я, — «здесь у вас все условия для возникновения пожара пятой категории». «Да я о чем и говорю постоянно!» — воскликнула начальник цеха. «Надо быстрее что-то делать!» «Как бы ни было поздно», — заметила я. «Что вы имеете в виду?» — не поняла она. «Так, ничего, мысли вслух», — ответила я и перевела разговор на склад пленки, тот, который находился на улице. В директорской приемной томилась целая куча народа, ожидая аудиенции. Я решительно прошла к столу секретарши. Маша посмотрела на меня затравленно. Ее пальцы замерли в сантиметре от клавиатуры компьютера. «Мне надо срочно поговорить с шефом. Нельзя ли как-то вызвать его оттуда?» — кивнула я в сторону запертого кабинета Кравцова. «Я бы посоветовала вам его не беспокоить», — сказала Маша. «Важные люди, что ли?» — спросила я. «В некотором роде», — уклончиво ответила Маша. «Знаете, нам всем тут в некотором роде срочно нужно попасть к Аркадию Никифоровичу», — сварливо заметил главный механик, скромно сидевший на стуле для посетителей, зажав между ног папку. Я скользнула по нему равнодушным взглядом и встала у двери. «Я тут уже час жду», — жалобно заметил краснолицый толстяк, заведующий складом. «Вам-то что, завтра на работу не выходить, можете подождать», — злорадно хихикнул главный механик, дергая ногой. Лицо за складом покраснело еще больше. Он промолчал. Находившийся здесь же начальник снабжения, тяжело вздохнув, ослабил узел на галстуке и переложил кожаную папку с какими-то документами из одной руки в другую. Тут, к счастью, дверь кабинета распахнулась, и я бросилась туда. Попова, выходя, отшатнулась, а я влетела в кабинет и захлопнула за собой дверь прямо перед носом у взбешенного механика. «Чего вы так врываетесь?» Возрился на меня раскрасневшийся Кравцов. «Важная новость, Аркадий Никифорович. Я узнала, где злоумышленник нанесет свой удар», — выпалила я, плюхаясь в кресло. «Теперь нам вместе следует подумать, как его отразить. Я ваше производство знаю еще плохо, поэтому могу упустить некоторые детали. А вы, если что, поправите». «Давайте, не тяните! Что он хочет сделать?» — воскликнул Кравцов, вскакивая с кресла в сильном возбуждении. «Аркадий Никифорович, ответьте, что будет, если уничтожить весь упаковочный материал? Стаканчики, тару? Что тогда будет? Как быстро вы сможете восполнить запасы?» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Кравцов, нависая надо мной. «Новую пленку можно приобрести дня через 3. На заводе у поставщика сейчас какие-то проблемы. Вести тоже 3. В общем, неделя при благоприятном раскладе. Вот и представьте, что будет с производством, если ваши склады сгорят?» — сказала я спокойно. Кравцов с минуты осмысливал услышанное, потом произнес хрипло. «Если такое произойдет, комбинат понесет такие убытки, что, я боюсь, он не выплывет. Во-первых, полетит налаженная система поставок молока. Во-вторых, покупатели продукции найдут себе других поставщиков, а конкуренты воспользуются моментом, чтобы добить нас окончательно. Сырье, которое есть сейчас, испортится, так как нельзя будет его переработать». «На складе еще канистры с эфирами», — напомнила я ему. «Да, эфиры и пищевые добавки», — вспомнил он. «Их мы вообще покупаем за границей, во Франции. На это уйдет не меньше месяца». «Вижу, картина складывается мрачная», — покачала я головой и добавила. «Через склад, кроме того, проходит кабельный лоток, аммиакопровод, недалеко газопровод, а за стеной печное отделение. Я не знала сразу всего производства, поэтому акцентировала внимание на продукции и сырье, а упаковочные материалы и склады упустила из виду. С точки зрения безопасности они наиболее уязвимы. Замки и двери слабенькие или вовсе не закрываются. В коридоре складирована тара. Огонь по системе вентиляции быстро разнесется по другим цехам. Хоть и гореть в цехах нечему, люди могут отравиться угарным газом и продуктами горения». «Так надо немедленно все убрать!» — вскричал Кравцов с паникой в голосе. «Сейчас же организую людей. Тару перенесут в какое-нибудь помещение. Эфиры можно убрать на склад масла. Там хорошая дверь». «Нет, ничего этого пока делать нельзя. Мы спугнем бандита, притаившегося под маской кого-то из работников», — сказала я твердо. «Потом, конечно, надо будет сделать, как вы говорите. Все убрать. Хорошие двери, замки и установить камеры». «Но если он осуществит задуманное, я же потеряю все!» — заорал Кравцов. Разговаривая, он уже не мог держать себя в руках. Перед его взором, очевидно, разворачивались картины бедствия. Кравцову можно было только посочувствовать. «Аркадий Никифорович, вы разве забыли, что я здесь для того, чтобы предотвратить этот инцидент?» «Вы называете это инцидентом? Это катастрофа!» Кравцов, будто сраженный невидимым врагом, свалился в свое кресло. «Повторяю, я смогу предотвратить любые осложнения», сказала я громко, чтобы до него дошел смысл сказанного. «С вашей стороны требуется лишь оказывать мне содействие и выполнять неукоснительно мои рекомендации». «Вы что, уверены на все 100% в успехе?» — недоверчиво спросил Кравцов. «Опять за старое!» Я сурово посмотрела на шефа, и тот сразу пошел на попятную, вспомнив, наверное, случай с вымогательством. «Итак, мой план в следующем», — начала я. «В ночной смене будет мой человек. Он станет приглядывать за складами, которые рядом с цехом мороженого. На всякие там камеры слежения времени уже нет. Я присмотрю за холодным складом на улице, так как уверена, что диверсант нанесет удар по обоим складам. Без этого успех его операции будет неполным. Вы будете по монитору моего компьютера наблюдать за цехами, в особенности за печным отделением. Можете взять с собой Игоря. Только скажите ему об этом в последний момент, чтобы не было утечки информации. Запомните, никому нельзя доверять, кроме меня». «Я это уже понял», — проворчал Кравцов недовольно и, сняв трубку телефона, сказал в нее: «Маша, там меня в приемной ждут люди. Передайте, что они все свободны, кроме снабженца и завскладом. С ними у меня разговор состоится. Пусть ждут». Он повесил трубку и, встав с места, подошел к бару. Открыл его, налил себе виски, а мне достал бутылку минералки из холодильника. Приняв от него бокал боржоми, я выложила на директорский стол миниатюрные микрофоны и передатчики. «Что это?» — поинтересовался Кравцов и отпил из своего стакана. «Это чтобы мы могли друг с другом связываться в любое время», — пояснила я. «Горошина вставляется в ухо, а микрофон крепится за лацкан пиджака или в любое доступное место. Передатчик убирается в карман. Чувствую, что скоро вы меня превратите в этакого Джеймса Бонда». Криво улыбнулся он, разглядывая вещицы. «Не волнуйтесь, вам это не грозит». Успокоила я его, а затем продолжила. «Итак, мы держим друг друга на связи. Если что подозрительное, немедленно сигнализируйте мне и вызывайте охрану». «Будет сделано, командир», — вяло бросил мне Кравцов, потягивая виски. «Кстати, Аркадий Никифорович, а что у вас стряслось со снабженцем и этим, завскладом? Скажите, если не секрет?» — спросила я вкрадчиво, следя за реакцией директора. Кравцов помрачнел, поставил стакан на стол на специальную подставку и со вздохом откинулся в кресле. «А произошло, Евгения Максимовна, то, о чем я уже давно подозревал. Заворовались. Вот же люди! Я давал им шанс прекратить, но они не смогли остановиться». «Можно поподробнее?» — попросила я. «Вдруг это может оказаться важным?» «Как раз, когда убили Пашу Геворкяна, обнаружилась недостача масла на складе. Я сделал внушение, выгнал нескольких грузчиков и двух человек из охраны, но не помогло». В голосе Кравцова звучала горечь. «Воровство происходило в таких масштабах, что стало ясно. Рабочие столько не вынесут. Тут нужны были машины и благословение заведующего складом. Провели расследование, сделали анализ масла, и оказалось, что, скооперировавшись с технологом, завскладом разработал хитроумную схему выкачивания с комбината денег. Немного изменив технологии, они стали производить больше продукции более низкого качества. Излишки продавали, а деньги клали себе в карман. Технолога я пока оставил, пусть работает и скупает вину, а завскладом пойдет на улицу, но перед этим оплатит убытки». «Снабженец тоже в этом был замешан?» — спросила я. «Нет, он напарил комбинат с пленкой», — ответил Кравцов зло. «Купил по дешевке левую пленку, а она оказалась горькой, портила продукт. И это был не единственный грешок. К тому же мне надоела его медлительность». «Аркадий Никифорович, а скажите, вам не приходила в голову мысль, что в воровстве масла могли участвовать руководители службы безопасности?» Поинтересовалась я осторожно. «Я не обвиняю конкретно Филюшкина. Может, это Егор или кто-нибудь из начальников караулов?» «Я знаю, что они все нечисты на руку», — заверил меня Кравцов. «Но подумайте, мне что, сразу всех разогнать? А с кем работать? Вот и приходится выбирать козла отпущения и устраивать показательную порку». «Понятно», — протянула я. «Евгения Максимовна, давайте так», — заговорил Кравцов с видом заговорщика. «Я завтра выгоняю Филюшкина, а вы занимаете его место. Я давно искал такого, как вы, человека, и не поскуплюсь на хорошую оплату ваших услуг. Если хотите, можете выгнать Егора. Этот обормот мне никогда не нравился. Ну, что думаете?» «Нет», — ответила я без колебаний. «Я не стремлюсь к постоянству. Закончу дела здесь, получу с вас деньги и буду отдыхать. Потом найду новую работу и так далее. Такая жизнь меня устраивает. Спасибо за предложение, Аркадий Никифорович, но я не собираюсь тут завязнуть на всю оставшуюся жизнь». «Да, в некотором роде у вас цыганская натура», — задумчиво произнес Кравцов. «Жаль, жаль, очень жаль, Евгения Максимовна. У меня чувство, что останься вы на предприятии на пару месяцев, тут бы стало тихо, а о воровстве никто не смел бы и помыслить». «Вы слишком меня идеализируете», — скромно потупилась я. На этом наш разговор и закончился. Я пошла прорабатывать детали операции. До пересменки оставалось чуть больше 5 часов. Кравцов же занялся проштрафившимися руководителями. Я сходила к себе в кабинет, пообедала бутербродами, затем немного пошаталась по территории и вернулась. Нежданно-негаданно мне позвонил Валерий Игнатьевич и сообщил, что подготовил для меня материалы дела по убийству Геворкяна, но они не должны попасть на глаза посторонним. Я заверила его, что не вчера родилась. Продиктовала ему адрес электронной почты и дождалась объемистого послания с 5 файлов, просмотреть которые не удалось из-за дефицита времени. Без 8:15 ко мне заявился Калмыков, смурной и нервный. «Что вы задумали?» — спросил он с порога. «Я думал, меня вызвали к директору, чтобы выпереть с работы, а секретарша велела идти к вам. Это вы, что ли, велели перевести меня в ночную смену?» «Да, я». Мне пришлось оторваться от монитора, чтобы видеть его лицо. «Что, Владимир, готов стать героем?» Он стоял, привалившись к стене с кислой миной. Особого энтузиазма я не заметила. «Не нравится мне это», — пробормотал Калмыков, засовывая руки поглубже в карманы джинсов. «Спокойно». Я объяснила ему вкратце задачу, передала передатчик с микрофоном и научила им пользоваться. «Что, справишься?» «Нет проблем», — бросил Калмыков, двигаясь к выходу. После его ухода я дождалась 8, проверила аппаратуру. Связь работала удовлетворительно. Кравцов сел за компьютер, а Игорь перелег на кушетку. перед этим поставив машину в гараж. «Если что, заменит меня, когда я устану». Кравцов ткнул пальцем в сторону шофера. «Отлично, только сидите здесь. Не выходите и не вздумайте бежать в цеха и разыгрывать из себя героя», — предупредила я. «Об этом не беспокойтесь», — усмехнулся Кравцов. «Я кто угодно, но не герой». «Я просто предупредила», — сказала я, выходя. Следующие 3 часа я провела, прогуливаясь по участку мойки лотков. Здесь из окон открывался отличный вид на холодный склад. Я делала вид, что изучаю проводку, стены. Женщины-мойщицы, которых я сразу исключила из списка подозреваемых, с испугом таращились на меня. Однако я их упорно игнорировала. В 11 со мной связался Калмыков. «Есть информация», — сказал его голос у меня в ухе. «Сейчас, подожди», — шепнула я в микрофон и вышла на улицу, где уже стемнело. В траве выводили свои трели кузнечики. На небе на фоне луны плыли сине-черные жидкие облачка. Я прокралась к большим емкостям-конденсаторам у компрессорной станции и спряталась между ними в заранее присмотренное место для наблюдения и только после этого полушепотом ответила. «Володя, что у тебя там? Выкладывай». Липко вместе с 2 рабочими с участка стаканчиков пошли в комнату отдыха обмывать сотовый телефон. Липко купил его вроде бы вчера и очень гордится им. «Они что, пошли пить уксус?» — спросила я ядовито. «Нет, водку», — с недоумением ответил Калмыков. «Так что же в этом необычного?» — задала я ему вопрос. «Что, такого никогда не случалось?» «Вообще-то случалось», — буркнул он. «Значит так, будешь со мной связываться, только если действительно произойдет что-то серьезное. Например, кто-нибудь станет околачиваться у склада». «С факелом», — перебил меня Калмыков. «Смотри, да шутишься у меня», — пригрозила я. Впереди, черной громадой на фоне неба, выделялось здание склада. Когда я обходила местность засветло, помнится, у конька крыши склада висел мощный светильник. Справа на столбах также были светильники типа кобра. Тогда почему же сейчас так темно? На этот вопрос несколько ответов. Или лампочки перегорели, а энергетик их не удосужился заменить. Или обрыв питающей линии. Третий вариант. Злоумышленник специально убрал освещение, чтобы в темноте незамеченно подобраться к складу. Что ж, хорошо. Меня он тоже не разглядит. Я надела прибор ночного видения. «Долго нам еще ждать?» Раздался в ухе сердитый голос Кравцова. «У меня уже глаза режет от вглядывания в экран, а ничего не происходит». Я пообещала, что скоро все случится. Но душе у меня было неспокойно. Действительно, чего ждал злоумышленник? Поджечь склады — процесс не быстрый. Время идет, а ему пора бы уже начать, чтобы успеть. А начать он должен со склада на улице, чтобы отвлечь внимание, прежде чем приступить к основному складу. Минуты шли, и я нервничала все больше. Луна совсем скрылась за облаками. Нет, тут что-то не так. Не выдержав, я тенью скользнула к складу. Уже на подступах до меня донесся слабый запах бензина. Я схватилась за отмычки. Навесной замок отлетел в сторону. Осторожно открыв дверь, я вошла внутрь и замерла на пороге. Запах бензина стал во 100 раз сильнее. Прикрыв дверь, я сняла прибор ночного видения, включила фонарь и посветила им вверх, туда, где заметила странную конструкцию. Когда я высветила этот предмет, мое сердце похолодело. В узком проходе под потолком, на перекинутой от одного стеллажа к другому доске, стояла 3-литровая банка, наполненная бензином. В нее была опущена электрическая ртутная лампа 250-ка без колбы. Металлический колпак со светоотражателем накрывал банку сверху, словно шляпка гриба. Я без промедления выскочила за дверь. В любой момент эта простая и эффективная зажигательная бомба могла быть приведена в действие рубильником в щитовой. Взрыв, затем вспыхивает разлитый вокруг бензин, и все. Злоумышленник приготовил все заранее, еще до смены. Он знал, что на холодный склад кто-нибудь сунется, если только кончится пленка на основном, поэтому не волновался, что все обнаружится. Я подскочила к воду, где кабель через стену проходил здание, и с силой начала дергать за него туда-сюда, стараясь вырвать его из клемной коробки, которая находилась внутри на стене у входа. Наконец, жилы обломились. Я вытащила кабель, и в этот момент на другом конце кто-то включил рубильник. У меня прямо перед самым носом сверкнула вспышка электрического разряда, запечатлевшаяся на некоторое время на сетчатке глаза в виде яркого белого пятна. Я отшвырнула от себя кабель и бросилась к цеху, лелея надежду, что злоумышленник еще не успел далеко уйти от щитовой, или кто-нибудь из женщин, может быть, видел его. Но, как назло, цех был пуст. 3 женщины, мывшие лотки, сидели в комнате отдыха, пили чай. Липко зашел на склад, ожил динамик в моем ухе. «Что делать?» «Ничего, я иду», — ответила я коротко. Проходя помещение с аммиачными гребенками, мне пришлось зажать нос и не дышать. Все вентили здесь безбожно пропускали. Ответственные за узел предпочитали не замечать резкого запаха, грозящего обернуться удушьем. Вытащив револьвер, я неслышно вошла в тамбур, заставленный картонной тарой. Его заполняла зловещая тишина. Из цеха мороженого доносились приглушенные голоса, гудение конвейеров и шум насосов. Замок с двери в склад пленки валялся на полу. Дверь чуть приоткрыта. Дверь же на склад стаканчиков, как всегда, раскрыта настежь. Я стояла и решала, куда же мне двигаться. Если Калмыков дежурит перед дверью, то злоумышленник все еще здесь. Ему некуда деваться. Шорох со склада стаканчиков помог мне принять решение. Я двинулась туда, неслышно вошла в дверь, резко присела и развернулась, готовая выстрелить. Никого. Но вот в боковом проходе, между коробками с вафельными стаканчиками, колыхнулась тень. Рывком я преодолела расстояние до прохода и осторожно заглянула туда. Человек стоял в конце прохода у канистр с эфирами спиной ко мне. Высокий, широкоплечий, в робе рабочего с нашивками цеха мороженого. В руках какая-то палка. «Зачем ему палка?» — подумала я, бесшумно вошла в проход и двинулась к нему. Дуло моего револьвера смотрело в широкую спину преступника. «Не двигайся, или вышибу мозги!» Рякнула я, понимая, что хорошо знаю этого человека. Это был Калмыков. Лицо удивленное, в глазах ужас. «Брось палку!» — приказала я. «Это не то, что ты подумала!» — вымолвил перепуганный Калмыков. «Я ждал, а потом решил пойти за ним!» В этот момент дверь на склад с грохотом захлопнулась. Звякнул закрываемый замок. Я поняла, что мы в ловушке. Хотела было кинуться к двери, но Калмыков меня остановил окриком. «Эй, я какую-то штуку нашел!» Штука оказалась зажигательной бомбой замедленного действия. Стальная трубка с перегородкой из магния, внутри заполненная горючей жидкостью, скорее всего, керосином, стояла на открытой канистре с эфиром. Кислота, налитая на перегородку, медленно проедала металл. Стоило жидкостям смешаться, и помещение склада превратилось бы в адское пекло, а нас с Калмыковым не опознали бы даже по зубам. Не теряя времени, я сняла зажигательный снаряд с канистры с эфиром и аккуратно слила сверху кислоту, а остатки промокнула куском ветоши, валявшейся здесь же. Обезвреженную бомбу я сунула в руки Калмыкову. «На, держи!» «Она, это, не взорвется?» — пробормотал он. «Не бойся, безвредно!» Бросила я, подскочила к двери и ударила ее плечом. Однако та вздрогнула, но не поддалась ни на миллиметр. Подбежал Калмыков, и мы вместе обрушились на дверь. Раз, другой, третий. Что-то треснуло, но толку от этого было ноль. Дверь стояла, как влитая. «Там пожар!» — воскликнул Калмыков, разглядев дым, выползающий из-под двери. С лицом мученика он держался за плечо, которым только что вышибал дверь. На лице блестели бисеринки пота. «Что нам делать?» Выругавшись, я навела револьвер на дверной замок и расстреляла весь барабан, так что щепки полетели. Резкий удар ногой. Дверь распахнулась, впустив внутрь клубы дыма. У стены горели коробки. На противоположной стороне только занимались. Мы подоспели вовремя. Сорвав со стены огнетушитель, я сунула его в руки Калмыкова. «Туши, я на другой склад!» Горло схватило кашлем. «Евгения Максимовна, какой-то человек, как угорелый, носится по печному отделению», сообщил мне через наушник горошину Кравцов. «Вызывайте охрану, быстрее!» прокричала я в ответ. «Вот дерьмо!» Заходясь кашлем, Калмыков с досадой швырнул огнетушителем об пол. «Это хрень пустая!» Приклиная скупердяйство Кравцова, я распахнула дверь в цех мороженого. Это грозило разрастанием пожара. Однако, если не тушить, то минут через пять можно добиться такого же результата. Я вбежала в цех, окутанная клубами дыма, словно призрак из ада, и заорала на сгрудившихся рабочих. «Чего стоите? Надо немедленно тушить огонь!» Никто даже не шелохнулся. «Вот черт!» Я подбежала к скрученному у конвейера шлангу, которым мыли машины, быстро открутила на всю вентиль и потащила фонтанирующий конец к объятому огнем тамбуру. На моем примере остальные поняли, что от них требуется, и подтянули еще два шланга от соседних конвейеров. Я сунула свой шланг в руки Калмыкову, а сама бросилась во второй склад, где хранилась пленка. Точно такая же, как и в первом складе, бомба стояла на открытой канистре. Кислота лениво бурлила, проедая перегородку к горючей жидкости. За минуту, обезвредив бомбу, я побежала обратно. В коридоре струи воды из шлангов стеганули меня в лицо, в грудь. Затем меня пропустили. Я бросила быстрый взгляд назад. Горевшую тару затушили. Я понеслась к печному отделению, на ходу перезаряжая оружие. «Кажется, газом пахнет», — сказала обеспокоенная сменная мастер, встречая меня в коридоре. И без всяких подсказок мой нос улавливал этот резкий тошнотворный запах. «Выводите из здания людей!» Я подтолкнула ее к цеху, а сама побежала дальше. У печного перешла на шаг, чтобы не быть замеченной раньше, чем сама увижу его. Из-за газа в воздухе практически нечем было дышать. Злоумышленник пустил его отовсюду, откуда это было возможно. Все вентили, продувочные свечи, горелки — все было открыто. Даже фланцевое соединение у вводной задвижки этот паразит разболтил. Задержав дыхание, я кралась вдоль гигантской машины, производившей вафельные стаканчики. Из-за поворота мне навстречу выбежал высокий худой парнишка с бледным лицом и неестественно вытаращенными глазами. Увидев меня, он остановился как вкопанный, не зная, что ему предпринять. Дуло моего револьвера словно загипнотизировало его. Мой взгляд скользнул на литровую банку, наполненную керосином. На перевернутой металлической крышке пузырилась лужица кислоты. По цвету керосина я поняла, что он туда чего-то подмешал. В ворошиловке мы обычно использовали порошковообразный фосфор или сплавы легких металлов, магний, натрий. Коктейль получался что надо, ничем не потушишь. «Поставь банку на пол и отойди!» Велела я ему негромко и, видя, что он медлит, сказала. «Не советую тормозить. Сейчас проезд, и ты зажаришься заживо, как цыпленок гриль». Во взгляде поджигателя отразился сложный мыслительный процесс. «Не подходи!» — выкрикнул он и попятился, закрываясь банкой. Из его кармана появилась зажигалка. «Подойдешь, я чиркну, и взлетим!» — сообщил он мне дрожащим голосом, беспрерывно озираясь, чтобы не споткнуться о какой-нибудь шланг. «Ты что, готов умереть за этих мудаков, которые тебе заплатили за поджог?» — спросила я. «Липко, не валяй дурака!» «Я не собираюсь умирать, и сейчас уйду отсюда! А ты не смей мешать, иначе пожалеешь!» — крикнул он срывающимся голосом. «Не подходи, я же сказал, сорву!» Кислота уже почти проела крышку. Преступник в отчаянии. Надо было срочно что-то предпринять. «Смотри, я без оружия!» — сказала я и быстро положила бесполезный в загазованной атмосфере револьвер на пол. Выпрямилась. «Не двигайся!» — закричал Липко с диким выражением лица. «Стой на месте!» «Я стою!» — сказала я, демонстрируя пустые руки. Он поставил банку на станину и тут же кинулся бежать. Как при замедленной съемке, я сняла крышку с банки. Мгновение. И кислота потекла вниз сквозь внезапно открывшуюся в металле дыру. Другой рукой я схватила с машины массивный медный ключ. Не цепляясь, с разворота я запустила его вдогонку беглецу. В глазах все начинало расплываться от недостатка кислорода. Следя, как ключ, вращаясь в воздухе, приближается к голове Липко, я с досады подумала, где охранников черти носят. В последнее мгновение Липко обернулся. Ключ врезался ему в лоб и отлетел. Не издав ни звука, Липко упал на спину. Пошатываясь, я побрела к поверженному противнику. Нельзя дать ему задохнуться. Он еще должен дать показания против Зеленского. «Аркадий Никифорович, вы где?» — спросила я в микрофон на лацкане, нажав на кнопку передатчика. «В цехе мороженого!» — ворвался мне в ухо радостный голос Кравцова. «Пожар почти потушили! Ваш Калмыков здесь же, тушит в первых рядах! Вы что, поймали этого гада?» «Я в печном!» «Тут страшная утечка газа!» Кашля проговорила я. «Сейчас пол предприятия может взлететь на воздух!» «Я вырубила этого урода! Попытаюсь вытащить!» «Пришлите кого-нибудь на помощь!» С этими словами я подошла к Липко и наклонилась, чтобы его поднять. Резко накатил приступ дурноты. Даже умение контролировать дыхание и долго обходиться без воздуха не помогало. Я едва удержалась на ногах. Но, тем не менее, схватила бездыханное тело наладчика за шкирку и рванула на себя. В следующее мгновение мне на голову обрушился сокрушительный удар. Секунды раньше я краем глаза уловила движение, поэтому успела немного отклониться. Однако в глазах все равно потемнело, а во рту почувствовался привкус крови. Взревев от ярости, я выбила из рук Липко ключ. Следом мой кулак впечатался ему в затылок. Он дернулся и затих. Врезала еще раз, для верности. Затем схватила его за корпус и поволокла к выходу. Окружающие предметы в моих глазах двоились и дрожали. Чудилось, что путь до двери все увеличивается. Ноги превратились в негнущиеся каменные колонны по нескольку тонн каждая. Сцепив зубы, я двигала их, командуя себе. «Вперед! Еще немного! Давай!» Слишком мало кислорода оставалось в воздухе. Легкие, как бесполезные меха, качали один газ. «Я должна это сделать!» Казавшимся невозможным путь был преодолен. Я потянулась к ручке двери. В глазах все завертелось, плавно погас свет. Я ощутила удар затылком об бетонный пол и отключилась. Конец 8 главы.